Глава 25. Катя осторожно вела машину по мокрой дороге, думая о Костином настроении и размышляя, как сделать мужу приятное. Вот уже несколько месяцев они не помышляли о походе в ресторан или о поездке за город с Киселевыми на шашлыки, о которой, кстати, говорили не раз. Зорина понимала, у ребят нет настроения. Действительно, кому охота веселиться, если скоро конец года, и тебя ждут неприятные разговоры с начальством о висящих на отделе глухарях? Если бы Скворцов не был таким непреклонным, она могла бы помочь ему своим расследованием. Но супруг либо не знал, что поручить жене, либо и это казалось наиболее вероятным, боялся за свою половину. Журналистка решила заняться организацией поездки на природу. Действительно, ей и Костику пора развеяться и посвятить выходной день друг другу. Она не сомневалась, стоит настоять на подобном предложении, ей никто не откажет, ни Паша, ни любимый муж. Правда, их планы может нарушить случай, но зачем думать о плохом? Поставив машину в гараж и направляясь к дому, Катя заметила свет в окнах квартиры и улыбнулась. Ненаглядный был дома и готовил ужин. Его светловолосая голова мелькала на кухне. Девушка позвонила в дверь. «Дорогая, как я рад, что ты наконец дома!» В его голосе звучало столько неподдельной радости, что Зорина несколько секунд просто таяла в его объятиях. «Я так соскучилась!» «И проголодалась, наверное. Проходи, стол накрыт!» Вымыв руки, Катя села за стол. «Знаешь, что я решила?» Он посмотрел на нее. «Надеюсь, не бросить меня?» «Дурачок!» Катя рассказала о своем желании устроить пикник на выходные. Скворцов помрачнел. «Уж не знаю, что и ответить. Сама прекрасно понимаешь, только мы с тобой...» «Понимаю, однако давай надеяться на лучшее». «Согласен. Я взял хорошую кассету. Посмотрим?» «Конечно». Константин вышел в прихожую и вернулся, неся в руке свои папки и видеокассету. Минуя кресло, он зацепил ношу за его высокую спинку, и все с грохотом свалилось на пол. Из одной папки веером разлетелись по комнате фотографии. Зорина кинулась собирать их. Потянувшись за первым снимком, она мельком взглянула на него. «Кто это?» Костя в это время вставлял кассету в видеомагнитофон. «Где?» «На снимке». «Это все пропавшие без вести. Я тебе рассказывал». «Они продавали квартиры через мультижилье?» «Да». Кроме удивления, в голове жены было что-то такое, что насторожило Скворцова. «А почему ты спрашиваешь?» Она бросила фотографии на стол. «Точно такие же имеются у Ярослава Мироныча Костикова». «Замдиректора фирмы?» «Именно», — супруг наморщил лоб. «Откуда тебе известно?» «Сегодня я была у него». «Зачем?» Она заколебалась, не хотелось сейчас выяснять отношения. «По заданию редактора у них вскоре юбилей». «Как же ты их обнаружила?» Журналистка подробно рассказала, как вошла в кабинет, что слышала и видела. «Значит, все-таки они». Константин выбежал в прихожую, лихорадочно ища мобильник. «Паша, это ты? Тут такое дело. Можешь приехать?» Киселев примчался на зов. Выслушав приятеля, он почесал за ухом. «Как будем проверять?» «Надо наведаться с утра», — друг пожал плечами. «С утра поздно. Понимаешь...» Костиков не похож на профессионала. Скорее всего, парень влип в нехорошую историю и теперь боится собственной тени. Помнишь его затравленный взгляд? Скворцов кивнул. И что ты предлагаешь? Визит Катьки мог показаться ему странным. Вполне возможно, снимки уже уничтожены. Что же делать? Павел подошел к телефону. Звонить Степанычу. Обыск в офисе нужно проводить немедленно. Согласен.